Глава 30. Смертельное пророчество. Люди выскакивали из своих лачуг и бежали по ведущей от храма тропе кучками, никем не возглавляемые, вооруженные бамбуковыми палками, граблями, досками и другими предметами, которым место не на поле боя, а в огороде. Цисами подавила зевок, когда столкнулась с первыми двумя, дюжим мужчиной и пожилой женщиной. Она отбила мотыгу, которой размахивал мужчина, и пронзила его сердце ударом черного ножа. Женщина обеими руками держала доску для стирки и оказалась опасным противником. Она двигалась проворнее, чем ожидала Цисами, и была к тому же массивнее. Она чуть не угодила Цисами по голове и точно разбила бы ей лицо, если бы удар достиг цели. «Похоже, госпожа», — подметила Цисами, уклоняясь от очередного яростного удара, — «вы прожили долгую и очень скучную жизнь. Неужели вы хотите умереть именно так?» «Тянди защитит меня», — ответила женщина, явно уповавшая на свою стиральную доску. Черный нож рассек ей горло, в мгновение ока положив конец долгой и очень скучной жизни. «Тянди не исполняет своих обязательств», — заметила Цисами и устремилась дальше по извилистой тропе, по пути справившись еще с двумя мужланами, походившими на братьев-близнецов, потом с хромым стариком, за которым по пятам бежала собака. Остальным хватило ума попрятаться. Затем на нее в одиночку напал юный дурень. Цисами быстро разделалась с ним и двинулась наверх, убивая всех, кто стоял на пути. Кроме собаки, конечно. На повороте тропы она встретила пожилого монаха, который гнал впереди себя кучку перепуганных ребятишек. Он велел детям бежать дальше и повернулся к Цисами, преграждая ей дорогу. Он даже не был вооружен. Чтобы еще больше оскорбить нападавшую, он сложил ладони и поклонился. «Мир вам! Знаете, что страдания, которые вы причиняете здесь, вернутся десятикратно в иной жизни!» «Замолкни!» Черные ножи закружились в руках Цисами и вонзились в сердце старика. Она стояла над мертвым телом, пока душа монаха возносилась к Тянди, ну или куда там ей полагалось идти. У Цисами вырвалось раздраженное шипение. Катеуни, которая сражалась в нескольких шагах позади нее, настигла очередного беглеца и пронзила его копьем. «Я смотрю, тебе не весело. В чем дело?» «Просто это все излишне». Подруга в некотором замешательстве взглянула на Цисами, выдергивая копье из спины убитого. «Но тебе же нравится убивать. Ты случайно не теряешь хватку?» Цисами отрывисто рассмеялась. «Если думаешь, что я раскисла, мои ножи к твоим услугам». «Я никогда не сумею занять твое...» начала Катеуни. И тут коренастый мужчина выскочил на тропу и попытался ее повалить. Они боролись несколько мгновений, пока Катеуни не перехватила его и не швырнула наземь. Она прикончила противника ударом ноги в шею, нагнала Цисами, перевела дух и договорила. «Место. И потом. Муж не станет повиноваться моим приказам. Мне придется его убить. И тогда я очень расстроюсь». К Цисами бежал мужчина с граблями. Она схватила его за локоть, развернула, потянулась за ножом и ничего не нашла. С досады она обвела шею мужчины рукой и сломала ему хребет. «Впрочем, если ты не стараешься долезть до самого верха, значит, тебе недостает честолюбия». «Что так мрачно, Кики?» поинтересовалась Катеуни. «Я просто хотела сказать, что все эти бессмысленные убийства не нужны, не говоря уж о том, что они скучны». И Цисами отправилась вниз по тропинке собирать разлетевшиеся ножи. «Ты меня знаешь. Мне интересны высококлассные убийства. Интересные убийства, а не эта ерунда. Я думала, отряду с нашей репутацией больше не придется тратить силу и талант на беззащитных крестьян. Мое положение, казалось бы, достаточно высоко. Ты знаешь, что во время обучения я была лучшей среди сверстников. Ты напоминаешь нам об этом каждый цикл, иногда и по два раза. Наш отряд должен стать большим и славным. Тогда я буду марать руки только о достойных жертв, а не резать беспомощный скот. Ты уверена, что хочешь завести подчиненных? Уточнила Катеуни. Это же прорва бюрократии. Да, у тебя будет много работы. Цесами подождала Катеуни у следующего поворота. Та протянула ей три черных ножа. Цесами сунула их в ножны. Два клинка она потеряла где-то в драке. «Нет, дело тут не чисто», — сказала Катеуни. «Тебя волнуют не эти тупоголовые крестьяне. О чем ты думаешь?» Она слишком хорошо знала Цесами. Та поморщилась. «Второй цикл близится к концу». Катеуни сочувствием взглянула на нее. До следующего поворота они дошли плечом к плечу. «Ах да, день рождения твоего отца. Надо однажды этим заняться. Я удивляюсь, что ты ждала так долго». «Да, надо. Просто руки не доходили». Цесами кривила душой. Она просто тянула время, желая создать себе репутацию при лунном дворе. Когда Мадза Цесами в следующий раз встретится с отцом, он будет знать, кто она такая, и благоговеть перед ее подвигами. Он поймет, какую ужасную ошибку совершил много лет назад, предложив дочь в качестве кровной компенсации. Он скажет ей: «Ты мое самое дорогое дитя». Отец будет гордиться Цесами, вплоть до того мгновения, когда она располосует его от горла до паха. Что-то черное сверкнуло рядом и вонзилось в глаз очередного нападавшего, пробив череп насквозь. Катеуни глянула на безжизненное тело и с улыбкой помахала человеку, притаившемуся на противоположном холме. «Спасибо, любимый!» Человек помахал в ответ арбалетом. Цесами вздохнула при мысли о Бурандине. Он ее раздражал. Именно он был виноват в этом неуклюжем нападении средь бела дня. Изначально они собирались подстеречь жертву на обратном пути. С помощью подкупа удалось выяснить, что Линь Тайши действительно находится в святилище. Однако они ждали ее 3 дня, а она так и не появилась. Рано или поздно кто-то должен был их заметить. Нельзя долго сидеть в засаде посреди деревни. Пастушок и его 9 коз наткнулись на Бурандина. Вместо того, чтобы аккуратно перерезать мальчишке горло, придурочный муженек Катеуни столкнул его с утеса. Пастух сполошил деревню своим воплем, прежде чем замолчать навеки. После этой досадной неприятности оставалось только отказаться от засады и напасть на храм. Они достигли конца тропы, ведущей к самому безобразному храму Тяньди, какой Цесами только видела. Большинство храмов напоминали поместья богатых вельмож, а это святилище словно вырубили из камня слепые обезьяны. Цесами живо представила, как убого оно внутри. У входа ждал брат Ханьсу. Он стоял на коленях, закрыв глаза и сомкнув ладони. Туловище боевого монаха было так огромно, что перегораживало проход целиком. Он даже не шевельнулся при приближении женщин. Из любопытства Цесами метнула нож в его большую лысую голову. Монах открыл глаза и отбил нож, громко звякнув при этом железными браслетами. Затем он поднялся на ноги. У Цесами и Катеуни глаза на лоб полезли. Цесами повидала немало боевых монахов, но этот человек поистине поражал воображение. Он был не молод, с обветренным лицом и глубокими складками на лбу. Густые седые брови торчали во все стороны, на предплечьях плотно одно к одному сидели железные кольца. Это был настоящий патриарх. Среди адептов Ханьсу такие попадались редко. Боевые монахи, как крупные собаки, обычно не жили долго. Брат Ханьсу поклонился. «Тяньди взирает на вас. Это священное место. Применять силу здесь воспрещено даже теням-убийцам. Или честь вам неведома?» Его спокойствие скрывало неподдельный пыл. Он сжал и разжал огромные кулаки, размял шею и шагнул навстречу женщинам. «Да нет», — ответила Цесами. «Не особо», — согласилась Катеуни. «Тогда Тяньди простит меня за кровопролитие на священной земле». Он сжал кулак, и от запястья до плеча вздулись мускулы. Монах шагнул к ним. «Доводилось когда-нибудь убивать боевого монаха?» — негромко спросила Цесами. «До сих пор не выпадало случая. А тебе?» «И мне. Очень интересно». Цесами проверила ножи. «Вдвоем мы легко с ним справимся. Не забывай, они сильные, малочувствительные к боли и толстокожие. Держу пари. Такой великан медленно двигается и быстро устает». Катеуни кивнула. «Затанцевать его до смерти?» «Это все равно, что свалить слона. Попробуем перенести битву внутрь храма, подальше от дневного света». Женщины разделились. У Цесами руки зудели от предвкушения. После тоскливого путешествия через песчаную змею, трех дней утомительного сидения в засаде и скучного побоища в деревне, она жаждала настоящей схватки. Две тени убийцы против служителя Ханьсу – это очень интересно. Гораздо лучше убийства тупых овец по пути к храму. Боевой монах подождал, пока Катыу не приблизится, и бросился вперед. Двигался он гораздо быстрее, чем думала Цесами. Его внезапный рывок чуть не застиг ее врасплох. Но быстрая черепаха все равно черепаха. Монах замахал руками, как мельница, крыльями, целясь в головы теней убийц. Катеуни подняла копье, чтобы заслониться от удара, и древко разлетелось, встретившись с железными кольцами. Она отскочила в сторону, и кулаки воина обрушились на землю в том месте, где она только что стояла. Следующий размашистый удар пришелся в грудь Катеуни. Отлетев, она врезалась в колонну и сползла по ней наземь. Цесами была заинтригована. «Стиль гориллы! Потрясающе!» Она набросилась на служителя Ханьсу сбоку, проскочив у него под рукой. Черные лезвия коснулись задней поверхности его икры, но без особого успеха. Цесами нанесла еще 4 сильных удара, прежде чем он спохватился. Ножи даже не проткнули кожу. Впрочем, брат Ханьсу все же что-то почувствовал. Он взревел и сильнее замахал руками. Направо-налево, поворот, направо-налево. Его унизанные железными кольцами предплечья и кулаки крошили каменные плитки. После 5-го раза Цесами подхватила ритм. Как только великан вновь обрушил кулаки наземь, она вспрыгнула ему на плечо и перескочила на спину, словно пыталась объездить дикого коня. Держа в каждой руке по ножу, она вонзила их в основание шеи. На сей раз кожа разошлась, и потекла кровь, но еле-еле. Удар был далеко не смертельный. Боевой монах запнулся. Огромное ручище ухватило Цесами и отшвырнуло, как тряпичную куклу. Небо и земля несколько раз сменились местами, пока она то катилась кубарем, то ехала на коленках. Торможение получилось не из мягких. Цесами встала, отряхнулась и крикнула. «Катеуни! Могла бы и помочь!» Та со стоном поднялась и вытащила саблю. «Я еще жива!» Тени убийцы вновь окружили воина, на сей раз относясь к нему с большим вниманием. Они нападали с разных сторон, по очереди подскакивая и увертываясь от его длиннющих рук. К Катыуни подбегала и высекала саблей искры из железных колец. Стоило ему отвлечься, Цисами нападала сзади, ища ножом уязвимое место. Таких мест было мало, но даже удары, не пробивавшие кожу, оказывали свое действие. Несколько атак, казалось, наконец утомили огромного боевого монаха. Цисами так сосредоточилась на своей цели, что чуть не пропустила упорное царапание на запястье. Опустив взгляд, она прочитала: «Дай прицелиться». Больше ничего ей не было нужно. Она кое-что прикинула в уме и резко бросилась вправо. «Жми!» Отряд умел действовать сообща и не нуждался в дальнейших указаниях. Обе женщины сообща атаковали монаха. Сабля Катеуни высоко мелькала с одной стороны, а вооруженная ножами Цисами стелилась над землей. Монах перехватил саблю открытой ладонью и попытался отшвырнуть Цисами в сторону. Вместо того, чтобы увернуться, та повисла у него на руке. Один нож соскользнул с железных колец, зато второй воткнулся в сгиб локтя. «Давай!» – закричала Цисами. Обе сделали все возможное, чтобы вынудить противника открыться. Вдалеке послышался звон, в воздухе мелькнуло что-то длинное и черное. Служитель Ханьсу тоже это понял, но слишком поздно. Он сбросил нападавших и скрестил перед собой руки в то самое мгновение, когда в него вонзилась длинная стрела Бурандина. Несколько железных колец разлетелись на куски. От силы удара брата Ханьсу отбросило спиной вперед за порог храма. Он с грохотом упал и проехал по полу, прежде чем врезаться в стену под мозаикой в дальнем конце молитвенного зала. Длинная стрела пробила обе его руки и грудь. «Ханьсу мертв. Можно гордиться!» Цисами и ее ближайшая помощница торжествующе пожали друг другу руки и устремились за добычей. Войдя в храм, Катеуни принялась тушить все источники света, а Цисами пошла удостовериться, что монах мертв. Она была на полпути, когда появился второй брат Ханьсу, моложе и меньше ростом. Вместе с какой-то девицей он вел стайку детей в безопасное место, когда увидел убитого. Служитель культа живо бросился к старику. «Люмань!» Цисами усмехнулась. «Кажется, мы осиротили щенка». Этот боевой монах с полудетским лицом был почти вдвое меньше и, вероятно, вдвое младше. Откуда-то из сумрака донесся голос Катеуни. «Такой милашка. Может, оставим его себе?» «Нет», — ответила Цисами. «Представь, сколько сил уйдет у бедного Цанга, чтобы приучить его к лотку». Щенок осознал свою ошибку слишком поздно, когда повернулся лицом к убийцам бедного Люманя. Он сжал кулаки и принял боевую стойку. «Софи, возьми детей и беги!» «Пахм, нет, их двое! Не надо, пойдем с нами!» — воскликнула молодая женщина, отчаянно размахивая руками. «Ты нам нужен!» «Бегите, скорее!» Молодой Ханьсу, не сводя глаз Цисами, двинулся к ней. «Лучше послушай свою подружку», — пропела Цисами. «Она, кажется, не дура. Мы, может быть, даже позволим вам унести ноги». «Она не глупа, в отличие от тебя», — добавила Катеуни. «Мы только что убили твоего наставника». Монах приготовился к бою. «И вы за это заплатите!» Он уступал Люманю в росте, но все равно был настоящим великаном. Цисами подумала: жаль, что ему не суждено сделаться еще больше. Каждую руку Пахма украшало всего 4 кольца, но даже не это выдавало неопытность. Ярость. Вот что говорило о недостатке самообладания. А еще чрезмерно агрессивная боевая стойка. Но самым красноречивым свидетельством того, что юному Ханьсу не доставало опыта, были... Цисами прищурилась. «Ты плачешь, щеночек? Глупыш, в бою не надо плакать!» Глаза у молодого монаха действительно покраснели, по щекам текли слезы. «Может, он начитался чувствительных стихов?» — язвительно заметила Катеуни. Цесами подхватила насмешку. «Или мы убили его мамашу по пути сюда?» Монах вытер лицо рукавом. «Тянди проклянет тебя, чудовище, если я первым не отправлю тебя в преисподнюю!» Дети, сжавшись кучкой, стояли в дверях. «Брат Пахм, что делать?» «Бегите!» — крикнул он и набросился на Цесами. Малыши остались на месте. Молодой монах уже почти столкнулся с Цесами, когда она небрежно сделала шаг назад, в темную нишу. Она исчезла в сумраке и появилась в темном углу под потолком. Оттуда Цесами прыгнула на плечи воина и пнула его в затылок так, что он с грохотом врезался в стену. Как только он поднялся и повернулся к ней, на него напала Катеуни. Удар саблей выбил из-под него опору, и он снова повалился на земь, а она исчезла в темноте. Молодой монах, взревев, бешено замахал руками. Он дрался в том же обезьяньем стиле, что и его учитель, но далеко не так ловко. Цесами, словно танцуя, уклонялась от неуклюжих ударов и полосовала молодого брата Ханьсу ножами. Скоро все его одеяние превратилось в лоскуты. Алые пятна начали появляться там, где лезвие рассекало кожу. Две тени убийцы играли с неопытным боевым монахом, постепенно сбивая с него спесь. Движения Пахма становились все медленнее, промежутки между ними все длиннее. Гнев придавал ему сил, но гибель была неизбежна. Даже дети это поняли. Они визжали все громче по мере того, как боевой монах истекал кровью, а скоро их крики совсем заглушили звуки боя. Цесами на мгновение отвлеклась и цыкнула. «Вы, сопляки, не можете помолчать! Я хочу убить вашего монаха спокойно!» Но дети завопили еще пуще. Монах попытался воспользоваться тем, что она отвернулась, на что Цесами рассчитывала. Он встретился лицом с подошвой ее сапога, и голова у него откинулась назад. Нож Цесами вонзился ему в грудь. Катеуни ударила сзади, вогнав саблю противнику в плечо. Обе отступили, когда Ханьсу, зашатавшись, упал на колени. Битва была окончена. Хотя Пахм этого еще не понял. Тщетно хватаясь руками за воздух, он опустился на четвереньки. «Можно?» — спросила Катеуни. «Пожалуйста!» Катеуни зашла ему за спину и запрокинула жертве голову, обнажая шею. Поднеся саблю к горлу монаха, она подмигнула. «Двое Ханьсу на счету!» Она уже коснулась лезвием его кожи, когда вдруг незримая сила вырвала у нее оружие. От нового удара Катеуни полетела через весь зал. Цесами повернулась как раз вовремя, чтобы получить кулаком в лицо. Перед глазами у тени убийцы потемнело, зал закружился, а она рухнула на пол, так что все кости зазвенели. Когда Цесами проморгалась и окончательно опомнилась, то увидела перед собой разъяренную старуху. Легендарный шепот ветра. Наконец-то достойный противник. Этой схватки Цесами давно ждала. Когда разойдется весть о том, что Мадза Цесами убила знаменитую Линь Тайши и захватила мальчишку-героя, она прославится так, что союз, несомненно, ее отпустит. Убийца-знаменитость – так себе приобретение. «А я гадала, когда же ты появишься? Ну, раз мы остались одни, давай посмотрим, кто достоин своей репутации!» Старуха фыркнула. «А ты и вправду дура!» Цесами, быстро шевельнув запястьем, метнула нож. За ним стремительно последовали еще два. Тайши отбила их на лету, не моргнув и глазом. Тогда Цесами, прибегнув к усовершенствованному стилю союза, известному как «катящийся кулак», набросилась на нее с вихрем коротких ударов и быстрых пинков, рассчитывая ошеломить свою однорукую противницу. Тайши, немало не смутившись, увертывалась, защищалась, отбивала. Обмен ударами продолжался, и ни одна не уступала. Цесами не сразу поняла, что Тайши не удосуживается нападать. Что бы ни делала Цесами, ей не удавалось пробить оборону. Старуха двигалась легко и безыскусно. Единственная рука действовала, как будто их было 8. Цесами удвоила усилия. Ее руки и ноги отчаянно замелькали, ища у противницы слабые места. Но тщетно. «У тебя должно быть прекрасное воображение, если ты способна придумать столько красивых и бесполезных движений», — зевнув, заметила Тайши. «Сука!» — огрызнулась Цесами. «Бездарность!» Гнев Цесами кипел, по мере того, как усиливались тревога и нетерпение. Она старалась действовать как можно неожиданнее, пригнуться, нанести удар снизу, высоко подпрыгнуть, метнуться в сторону, зайти спереди. Она пробовала даже бросить в лицо старухе пеплом от курительных палочек. Каждый удар на волосок не достигал цели. И, судя по бесстрастному лицу Тайши, та над ней просто издевалась. Обмен ударами завершился тем, что Цесами получила ногой в живот и, задыхаясь, покатилась по полу. Сплюнув кровь, она привстала на колено. «Не так легко со мной справиться, когда рядом нет дружков, да?» — спросила Тайши и сделала быстрое движение рукой. Цесами отпрянула, когда каменная плитка у нее под ногами разлетелась на куски. Взрывы следовали один за другим, заставляя тень-убийцу откатываться. Она достигла темного угла и, нырнув в сумрак, вышла из-за колонны за спиной у Тайши. В руках у Цесами блеснули черные ножи. Она попыталась вонзить их в незащищенную спину старухи. Но Тайши прекрасно знала, где противница. Она ответила размашистым ударом в бок. Так что Цесами врезалась в мозаику, и цветные плитки посыпались на нее. Тайши весело спросила. «Ты это нарочно?» Цесами села, стряхивая с головы осколки. Дышать было трудно и больно. Очевидно, она сломала пару ребер. «И кто тут болтушка? Да будет тебе известно, что я просто...» «Что за шум? Кто устроил этот ужасный беспорядок?» Обе повернулись и увидели на пороге молитвенного зала худого сутулого мужчину. Сине-золотое одеяние на нем распахнулось, обнажая тело. Он ахнул, увидев разбитую небесную мозаику Тяньди и ткнув Цесами пальцем. «Это ты виновата!» «Ваша святость, уйдите!» — закричала Тайши. «Кто?» И тут Цесами поняла. В детстве она не раз видела изображение этого человека. Обычно они сопровождались отцовским ремнем. Она понятия не имела, настоящий это оракул или нет. Но если проклятая Тайши им дорожила, Цесами была обязана его убить. Она лучезарно улыбнулась. «Ты разве не знаешь, что указывать пальцем невежливо?» В воздухе мелькнула черная молния, и отсеченный палец упал на пол. Сначала на лице оракула появилось удивление, потом боль. Он уставился на обрубок, из которого хлестала кровь, и открыл рот, но не издал ни звука. Прежде чем он успел закричать, Цесами метнула второй нож. Оракул издал громкое шипение, схватился за рукоятку вошедшего в грудь ножа и повалился на пол. Его тело содрогнулось, изо рта потекла кровь. Тайши с воплем бросилась к нему. Слишком поздно. Брат Ханьсу, который все еще лежал на боку посреди молитвенного зала, скорбно завыл. Дети, которые по-прежнему теснились в дверях, подняли писк. Тогда закричала и Цесами. Если всем можно было, почему ей нельзя? Впрочем, ее крик больше напоминал издевательский хохот. Тайши приподняла голову оракула и метнула на Цесами убийственный взгляд. «Ты понимаешь, что наделала? За это ты заплатишь не только жизнью!» «Уж я позабочусь о том, чтобы...» Старуха вздрогнула и замолчала. Тело оракула вдруг напряглось. Руки и ноги выпрямились. Веки мгновение назад набрякшие поднялись. Он указал на потолок и произнес отчетливо и звучно. «Сын небес несет божественное право на своих плечах, сколь тяжко это бремя. Судьбой лишен свободы, ввергнут в сон. Ищи его, о любопытный ветер, в городе на краю мира. Лишь когда пророчество воскреснет, отпрыски небес, земли и преисподней...» Речь оракула оборвалась кашлем и бульканьем. Голова откинулась, стукнувшись о каменные плиты, и замерла неподвижно, глядя в бок остекленевшими глазами. В зале воцарилась тишина. Все ошеломленно молчали. Что это было? Божественное пророчество или предсмертные слова безумца? Более того, неужели оракул Тяньди действительно умер? Цисами вообще сомневалась в его существовании. Но что же будет, когда повсюду разойдется весть о том, будто тень-убийца, а именно Мадза Цисами, прикончила вестника пророчества? Не всякая слава хороша. «Эй, ты!» К ней бросились одновременно Тайши и монах Ханьсу. Цисами ожидала нападения. Она знала, что настало время исчезнуть. В ту минуту это желание было сильным, как никогда. Она нырнула в ближайшую тень, когда Тайши и Ханьсу приблизились, вышла из темного угла во дворе, подхватила бесчувственную Катеуни и устремилась прочь, торопливо царапая на предплечье: «Убивайте всех, кто выйдет из храма!» Она почти уже достигла тропы, ведущей вниз с холма, когда над ухом у нее свистнула стрела, а следом еще несколько. Кто-то за спиной у Цисами выругался, получив стрелу в ответ. Бурандин прикрывал отход. Отряд встретился спустя час. Цанг подкладывал дрова в костер, а Бурандин хлопотал над женой, которая только-только пришла в себя. Хаарен, который действовал на дальнем краю деревни, вернулся последним. Он взглянул на Катеуни, отметил отсутствие пленных и покачал головой. Что теперь? Врасплох их захватить не удалось, и больше сидеть в засаде мы не можем. Теперь им ничего не стоит проскользнуть мимо нас. Цисами вгрызлась в куриную ножку. Старуха нам больше не нужна. Я знаю, где прячется мальчишка. А я думал, мы хотим получить награду за обоих, произнес Хаарен. «Нет. Главная мишень — предреченный герой. Старуха не стоит возни. Это просто еще один лакомый кусочек». По правде говоря, после двух прискорбно провалившихся попыток Цисами больше не рвалась драться с Линь Тайши. Цанг поднял руку. «Линь Тайши дорого стоит, и она рядом. Почему бы не получить награду за нее, пока мы тут?» «Еще раз откроешь рот, Цанг, и я тебе яйца наизнанку выверну!» Тот закрыл рот. «Откуда ты знаешь о герое?» — спросила Катеуни. «Я получила сведения из прямого источника». Цисами обгрызла косточку дочисто, бросила ее в костер и вытерла сальные руки о штаны. «Собирайтесь, отправляемся в город на краю мира. Хотя лично я бы назвала его просто отвратительной дырой».